Ильдар Рушанович, здравствуйте. А ты кто? Здравствуй. Свой технический отдел Сбербанка России, младший специалист Волков Игорь Александрович. Что хотел? По вопросу, 2 минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера. Вы данную заявку подтверждаете? Какого финансового номера? Финансовый номер – это номер телефона, который вы указали для обратной связи с банком и также смс-информирования. Ничего. А смену данного номера? Ты что, там головой, что ли, стукнулся? Ильдар Рушанович, мы со Сбербанка, технический отдел. Да мне похуй, с какого ты Сбербанка. Никаких делов я с вами больше мудаками не имею. Вы не являетесь пользователем Сбербанка? Иди нахуй. Алло. Алло. День добрый, компания «МБА-финанс». Меня зовут Ященко Екатерина Юрьевна. Разговор записывается. Знаю, как поступаю по поводу Ильдара Рушановича. Это я. Здравствуйте. Замечательно. Звонок он поступает по поводу вашего долга перед микрофинансовой компанией «Ирландс», займы которого оформляли через интернет на сайте Квика. Сумма вашего долга на сегодняшний день составляет 74 985 рублей. Требования кредитора данный долг погасить. Оплата поступает от вас? Я еще не собрал всю сумму. Не собрали всю сумму? Нет. С марта месяца, как займ оформили, сумму не собрали. Да, понимаете, на рынке жестяных банок и бутылок полный обвал. А вы супруги свои не пробовали? Всю ночь продавали. Вы к супруге не пробовали за помощью? Всю ночь продавали. Или, может быть, к маме, к своей, нет? И к папе, и к бабе, и к деде. И к кошке, и к собаке, и к тете, и к дяде, и к бабушке, и к дедушке, и к двоюродному, и троюродному, и четвеюродному, и к восьмиюродному, и к семиюродному. Короче, никто денег не дает. Никто денег не дает. Кто не дает? Так работать не пытались, нет, самостоятельно? Я же говорю. Или вы привыкли жить за чужой счет? Нет, не надо меня укорять. Моей профессии. Кто ваша курьер? Собиратель какой бутылок. Какой ваша профессия? Собиратель бутылок и жестяных банок. Ильдар Рушанович. Очень почетная профессия. Да вы что? Но. А но... что, он за нее мало платит? Нет. Вчера. Значит, плохо собирается. Давеча. Значит, плохо собирается. Давеча ночью набрали отличный урожай. Угу. Сдали. Бабла немерено. Угу. Я уже вас спрял. Угу. Я вообще хочу в Армению уезжать. Да. Угу. Вот. Угу. Хотел уже покупать билет в Ереван. С армянами сражаться за Нагорный Карабах. Угу. Умереть там героем за большую красную зеленую медаль. Значит, Ильдар Рушанович, я так понимаю, что у вас начался... Алло. Ильдар Рушанович, так понимаю, что у вас словесное недержание, да? Алло. У вас неконструктивный подход к делу. Нет. На меня не конструктивно, в качестве конструктивно. Вы плохо слушаете меня. Значит, сумма вашего долга 74 985 рублей. Я вам рассказываю. Я вам рассказываю, как я добываю не деньги. Не надо мне рассказывать ничего. А вы надо мной издеваетесь. Вы не хотите вникнуть в душу. В душу не хотите мне вникнуть. Как не волнует? А зачем вы тогда звонили и спрашивали, почему? Подождите. Что это, Рушанович? Вы спрашиваете, почему я не плачу. Я вам рассказываю, почему я не плачу. Вы говорите, что мне все равно. Это парадокс. Это парадокс. Поэтому, Ильдар Рушанович, деньги начинают писать. На вторжение договора будет буквально 15 числа. Зачем тогда вы спрашиваете, почему я не плачу? На электронные торги. Ваш долг. И дальше свою душу щипать. На электронные торги. Выездного коллекторскому агентству. Я иду на электронные торги. А то я приеду вам в город Саратов. А я на электронные торги выставляю бутылки и банки. И там вы историю. Я выставляю электронные торги. Торгую бутылки. И банки продаю вместе с моими членами семьи. Я продаю электронные торги, продаю доллары, доллары, фунты стерлинги, франки, лиры, дойчмарки продаю. Алло. Вам это ясно или нет? Алло. Алло. Что вы, алло, успокаиваемся. успокаиваемся. Я спокойна, Илья Рушановна. Настраиваемся на позитив. Настраиваемся. Отказ от оплаты по причине уклонения зафиксирован. Всего доброго. Успокаиваемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок из Сбербанка, специалист Чигдайки Наталья Николаевна. Разговор у нас с вами записывается. Вы Ильдар Рушанович? Да. Я вам звоню из управления по работе с задолженностью из отдела сопровождения судебно-исполнительного производства. Судебно-исполнительного? Ага, понятно. А вы плохо слышите? Нет, я просто уточняю. Судебно-исполнительное – это очень хорошо. Давно не слышал я специалиста из судебно-исполнительного. Звоню вам по кредитной карте. Звоните. Банк подал на вас. Подал. Решение суда. Подождем решение суда. Я вынужден позвонить своему адвокату, чтобы мы вместе подождали. У меня все есть. Адвокат у вас есть? А что же тогда адвокат вас по потребительскому кредиту не защитил? Почему у вас документы уже переходят в судебный пристав? У меня уже все защищено. Кем? Кем? Адвокатом. Адвокатом? Да. Судебным приставом не отдадим наши документы. Отдали? Уже судебным приставом? Отдали. Ну, я вас не понимаю, вы почему меня так-то передразниваете или что? Нет, я не передразниваю. Я рад за вас, вы молодцы. Так вы нормально-то можете говорить? А я нормально-то и говорю. Хорошо, Ильдар Рушанович, да. Вы сами самостоятельно готовы погасить долг перед банком? Так, стопе. Если мои документы у судебных приставов уже... Значит, они будут уже с меня взыскивать, а не вы. Какого? Бананы, я вам... Судебных приставов. Ну, вы же сказали, передали уже документы судебным приставам. Я же своими ушами слышал. А зачем звоните? Я звоню по кредитной карте. И первое, что я сказала, документы переданы в суд. Ну, отлично. Хорошо, передали в суд. Теперь ждем решения суда. Какого хера вы мне названиваете? Так я вас и спрашиваю, добровольно готовы погасить? Какой добровольно, если документы уже в суде? Какой же добровольно? Ждем решения закрой суда. Закрой кредитную карту и суда не будет. Да нет, не хочу закрывать. А, вы хотите, чтобы судебные приставы с вами работали, да? Хочу, судебным приставом хочу работать. С вами не хочу, хорошо. А с ними хочу. Ну, конечно, еще бы вы с нами хотели, если бы взяли деньги банка и сейчас не возвращаете. Деньги банка взяли. Вам, видимо, стыдно. А работать не хочу. Стыдно. Не, по ночам не подушка, хотите. Моя подушка мокра. Подождите. Да мне ваша подушка не интересует. Я так плачу. Вы не работаете? Я плачу, рыдаю. Я так да переживаю. Мне это не касается. Касается. Раз вы мне звоните, вы должны выслушать крик моей души. Я зачем? Я что, мне психиатр, так что ли? Стыдно. Я так страдаю из-за этого. Я говорю, я что, психиатр, что ли? Вы пациент психиатра. Вот. Нет. И я нет. Очень вы хочу... Вы попутали немножко. Я хочу немножко попутать вас, потому что вы... Но мне для чего вы это? Вы лживые пиздюнишки. Вот. Это вы про себя так говорите? Да, это я про тебя так говорю. Вы плохая, я думала, это вы про себя. Ты плохая, говорите. Лживая сучка. Ты вредная, о, паскудная как. Тетка. И ты ой, мне врешь. Воспитание. Ты какое мне воспитание врешь. У вас, да? С тобой собака бешеная. По-другому нельзя. Это ты вы раньше еще в Саратовском отряде ведомственной охраны работали. Ты лживая паскудинка. Да. Ильдар Рушанович. Ильдар Рушанович, я не работал нигде. Так я вас уволили там? Я побираюсь у церкви. Мне там очень хорошо подают и на жизнь хватает. А почему сегодня тогда не работаете там? Сегодня, сегодня покров, почему? У меня выходной. Я уже с утра да работал. Что, сегодня же церковный праздник. Я уже молебены все закончены. Я уже да с полными карманами деньжат сейчас. С своей подружкой Настасьей Петровной пойдемте в ресторан. А вы, собаки, да вы а говорите? Вы, собаки, гавкайте дальше. Ожидаем. А что ожидать? Вы не забывайте, что не еще забываю. Ваш долг могут продать в коллекторское агентство банк. Так вы что ж, вы то в суд, то коллектором. Вы определитесь, на чей хуй-то садиться. Так вы с вами-то и определяйтесь. На чей хуй-то садиться будешь? На судебный или на коллекторский? У вас практика? Практика, что ли, в этом? И теория. И у меня давно, все давно вы так, и давно давно я вы так это делаете. И давно я так вас делаю. Вы бедные да не знаете, нет, на чей... Вы бедные вы не знаете, на чей хуй прыгнуть. Практика. Да, практика вот, вас видимо, наебывает. Вот, видимо, вы этим и занимаетесь. Вас наебывает часто. Практика. А вы не что знаете, на чей на хуй не прыгнуть. Берут. У меня не нужна работа. Я святым духом питаюсь. Ну, питайтесь дальше. Питайтесь. Ожидайте судебных приставов. А вы прыгайте на имущество хуй. Ваше. Имущество готовлю. Приставов готовлю. Я вас услышала. Всего доброго. Пошла мне очень жалко вас. Жалей. А вы дорогу жалей. Туда знаете? У мамы у своей спроси, она часто туда ходит. Жалей, да я думаю, вы туда жалей часто себя. Ходите. Жалей себя, паскудная мне пестучка. Очень вас жалко. Мне всего очень доброго. Вас не жаль, паскудная.